Крылья сломались, когда еще воздух был пуст. Кто мог сказать ему, что за плечами лишь груз? Кто мог что-то сказать ему? Мы знали, что он впереди. Я шепнул ему вслед: лети, мой ангел, лети. Похожий на мага, слепой, как стрела. Девственность неба, разрушивший взмахом крыла. Когда все мосты обратились в прах и пепел покрыл пути, я шепнул ему вслед: лети, мой ангел, лети. Со мной Бог на моей стороне, и все упреки в том, что я глух, относятся не ко мне. Ведь я слышу вокруг миллион голосов, но один, как птица в горсти. И я сжимаю кулак: лети, мой ангел, лети. Лети. Наступило время заняться утренней почтой.